Грехопадение, часть 8. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия. И читаем мы с вами о грехопадении, это 3 глава книги Бытия. И остановились мы на том, что Господь изрекает проклятие змею, в образе которого действовал дьявол. Мы изучаем с вами, что такое есть проклятие. То есть смотрим, это первое проклятие, которое есть в Библии. Оно полное, оно изложено. И смотрим, каково оно конкретно, и изучаем, что такое проклятие вообще. И вот что мы с вами выяснили в прошлый раз. Самое главное, что Господь не проклинает никого. Господь не проклинает никого. То есть проклятие, оно происходит от Божьего миропорядка. Если некое существо, в данном случае дьявол, нарушает этот миропорядок, то Господь проклинает его. Второе. Проклятие происходит всегда относительно других живых существ. Центральный момент во всяком проклятии, относительно чего оно происходит. И вот мы прочитали с вами 14 стих, глава 3. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворил это», ну, по-русски мы бы сказали «натворил это», «то проклят ты». Вот не сказано «я тебя проклинаю», «проклят ты от», относительно, и вот это был центральный момент, и мы его разбирали в прошлый раз, «от всех скотов и от всех зверей земных». Это было странно, потому что скоты и звери земные, они были Богом сотворены, они хороши. Что имелось в виду? А имелось в виду, что термин «земля», он в Священном Писании употребляется в разных смыслах. И вот один из его смыслов – «земля» – это оппозиция небу. То есть земля может быть кормилицей нашей. А земное – это может быть еще оппозиция небесному. И вот архангел, который был сотворен в день один, он не спал на уровень скотов, животных шестого дня. Это ему позор, это ему позорное клеймо. Далее. Вот сегодня продолжаем изучать, что такое проклятие. Следующий момент в проклятии, когда оно изрекается вот так основательно, излагается оно когда. Проклятие – это всегда изменение бытия в худшую сторону и ограничение свободы. То есть проклятие – это всегда лишенность, ограничение, подчиненность. Вот до проклятия было, а после проклятия нет этого. То есть проклятие – это всегда, когда я чего-то лишаюсь. Второе. С проклятием что-то прибавляется чужое. То есть примешивается что-то чужое, приходит внешнее. То, что само по себе было чужим. А вдруг она оказывается тут, со мной. Не свое, не отвязное, понимаете? То есть проклятие приносит лишение свойственного и привязанность к чужому. Что было в проклятии змея лишением? Давайте смотреть. Сатана под образом змея, он зверь земли, не зверь полевой, как в еврейском тексте. Потому что поле – это земля рая. Он зверь земли, он кромешник, он извне пришел. Зверь земли пришел в чужую обитель, в храм рая. Рай – это был храм, об этом мы говорили. Он был устроен как храм, ориентирован как храм на восток. То есть зверь земли пришел в чужую обитель. Пришел – уползешь. Как говорит Священное Писание, кто чем согрешает, тем он и наказывается. То есть ты пришел извне в храм со злым намерением. Уползешь. Змей лишается ног. 14 стих 3 главы. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворил это, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных, на персях...» Перси – это грудь. «На персях твоих и чреве ходить будешь». Так, это как понимать? То есть зверь лишается ног. Из зверя земли, который пришел на ногах, он превращается в ползучего ползающего именно такой точный перевод того, как названы были пресмыкающиеся в книге Бытия, глава 1, 28 стих. То есть твоя природа теперь такова, ты будешь ползать всем телом. Кстати, в Вавилоне, в древнем Вавилоне, на воротах Иштар сохранилось изображение змей, которые имели по 4 ноги. Символом чего является ползанье? Ползанье – это ограничение, привязанность к земле. Земля в данном случае – это оппозиция небесному. То есть ты теперь будешь ползать по земле. Каким оно было ползание? На груди, на персях и на чреве. Таким образом, змей уже не может поднять от земли голову. А голова, я забегаю немножко вперед, голова – это единственное уязвимое место дьявола. Голова. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворил это, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных, на персях твоих и чреве ходить будешь и есть землю во все дни жизни твоей». То есть пища дьявола во все дни жизни земля. Я предупреждал вас, что когда изрекается проклятие, оно изрекается на символическом языке. То есть здесь необходимы некоторые усилия, чтобы понять, что в несобственном смысле употребляются некоторые термины. Что такое все дни жизни для умного духа? Это вечность. А что такое пища для умного духа? Это помыслы. То есть сатана своей богопротивной воли навечно заключен в низких помыслах. Он не может оторваться, возвыситься, переменить свои мысли. Итак, лишение мы узнали. Лишение мы узнали. Он лишился ног. Вот, на персях и на чреве будет ходить, и пища его теперь только это, только земля. То есть только низменные, самые низменные помыслы. Высоких он не может разуметь. Что было в проклятии змея привязанностью к чужому? Еще раз возвращаясь к своей мысли. В проклятии заключается всегда лишение чего-то своего и привязанность к чему-то чужому. Кто чем согрешает, тем он и наказывается. То есть сатана соблазнил человека. Сатана теперь привязан к человеку. С искусителем вошла смерть. И он теперь привязан к поколениям смертных людей. Смотрите, это логично. Ты принес людям смерть. И ты теперь будешь к поколениям смертных людей привязан навсегда. Это очень важное знание, братья и сестры. Дьявол никогда не отвяжется от людей. Хочет он или не хочет, не может. Сатана ненавидит человека, и он не может без человека жить. И люди, хотят или не хотят, они связаны с дьяволом. Вот что это за связь, оказывается, у рода человеческого с врагом рода человеческого. 15 стих смотрим, 3 глава. «И вражду, это Господь говорит змею, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». Он, здесь необходим комментарий. Дело в том, что семя по-русски это среднего рода, а по-еврейски семя мужского рода. Жена семени не имеет. Он – это семя жены. Он – это Христос. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Он, семя жены, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету». Вот так нам положена вражда с дьяволом. Вот так мы с ним связаны. И связаны навсегда, до конца времен. Важное знание, оно потеряно, к сожалению. Сейчас его сохраняют только религиозные люди, а люди малорелигиозные, скажем так, или в гуманизме, они мыслят иначе. Вот когда человек, согласно гуманистическому мировоззрению, он мыслит себя как высшую ценность, он ошибается. Во-первых, в отношении к Богу. Он не хочет знать, что человек есть образ Божий. И когда человек в гуманизме мыслит себя как автономное существо, он жестоко ошибается в отношении к сатане. Он не хочет знать, что человек не будет жить на земле без сатаны. Вот чего не знает гуманист. Что они образ Божий, и что им без дьявола не жить. Как нам всем, людям. Вот вопрос я хочу поставить перед вами, братья и сестры, такой. Вот как вы думаете, какая лучшая тактика для сатаны в войне с человеком? Вот что лучше всего для него? Чтобы мы думали, что его нет. Это для нашего врага лучше всего, чтобы мы думали, что его нет. А если нет возможности убрать сатану из религиозной картины мира, есть другая тактика. Превратить его в отвлеченную идею зла, например. Да? Вот есть зло, ну есть зло. Сатаны нет, зло есть, сатаны нет. Или лишить сатану конкретных узнаваемых черт. Для нашего спасения то, что нам нужно знать о дьяволе, Писание нам дает, Священное Писание. Надо только очень внимательно читать. Никаких наших любознательных стремлений Священное Писание удовлетворять не будет. А вот о том, кто враг нашего спасения, Священное Писание нам отвечает. Так вот, нам положена вражда с ним. А для сатаны главное, чтобы с ним не было осознанной вражды. Всеобщий мир, особенно мир в духе. Но как же духовные люди могут враждовать? Всеобщий мир, мир в духе. Вот чего хочет враг рода человеческого. Я предупреждал вас, что между греческим текстом и еврейским текстом, с которого сделан русский перевод, есть существенная разница. И вот сейчас мы обратим на это внимание. Причем разница в данном случае ведь в очень серьезном вопросе. Как у нас там сказано, «И сказал Господь Бог змею на персях», то есть на груди, «на персях твоих и на чреве ходить будешь». Читаю еврейский текст. Нет, не сказано, что на груди. На чреве ходить будешь, а на груди не сказано. А почему? Значит, что он ходит только на чреве, а что голову держит? Кстати, дальше смотрю. «И пища змея» в масоретском тексте будет не земля, 14 стих, «на персях твоих и чреве», в еврейском тексте, «на чреве ходить будешь, и есть землю во все дни жизни твоей», масоретский текст, «есть прах во все дни жизни своей». То есть пища змея будет не земля, а прах. И будешь есть прах во все дни жизни твоей. Это, казалось бы, какое унижение для сатаны. Не землю есть, а прах. Это не унижение сатаны, это глумление над человеком, потому что человек создан как прах от земли. И понятным становится, почему в масоретском тексте сатана в образе змея ест прах, а не землю, чтобы напугать человека собою и смертью. Ты прах, а сатана ест прах. Кстати, в иудаизме есть учение, что существует два Адама. Вот Адам, ну, собственно, сопоставимый с нами, то есть тот, который во плоти создан, который жил в раю, испытал искушение, грехопадение, он называется Адам Афар, человек праха. То есть человек, согласно иудаизму, то есть мы с вами, со всеми потрохами отданы сатане. Более того, сатана оказывается, ну, как бы пожиратель трупов. В данном случае я цитирую Щедровицкого Дмитрия. Остерегаю вас от его работы. Это работа иудея, который пишет, притворяясь христианином. «Змею остается прах, мертвое тело». Вот это сила. Тогда может ли какой-нибудь Адам Афар воскреснуть? А за кто был Христос во плоти? Если змею остается прах, мертвое тело. Ну вот подлинно пронеслось между иудеями слово сие до сего дня. Итак, я читаю те стихи, которые мы с вами успели сегодня прокомментировать. Трудные стихи. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворила это, проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. На персях, на груди, на персях твоих и чреве ходить будешь, и есть землю во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». И я не закончил читать этот последний стих, а вот окончание его мы с вами услышим в следующей передаче. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».